Глава восьмая. Яблоки у порога. То лето. Катя начинала понимать реку. Ее течение, не сильное, но безостановочное, которому исподволь подчинена жизнь поселка. Она и сама втягивалась в это размеренное течение. И ей казалось, что такой, счастливой, ее жизнь останется навсегда. Лето окончательно перевалило за середину. Но никто этого не заметил. Все были увлечены. Катя была увлечена Костей, а Костя — Катей. Алена — садом и огородом. Поселок судачил о любовном треугольнике их с Женей Остапенко. Все вокруг уверились, что вши не более чем росказни, раз уж Катины волосы остались целыми, а Алена не взяла керосин ни у Нелидовой, ни в магазине. В обоих промтоварных работали такие болтушки, что этого бы они точно не утаили. Алена сделала столько закруток, сколько не делала никогда даже бабушка Тося. Без устали солила и мариновала, закатывала пряно пахнущее лече, из помидоров варила даже варенье, делала зеленоватый мятный джем со вкусом холода, всего пару банок на пробу. Так проявлялась ее тревога, запрятанная глубоко-глубоко, таящаяся под младенчески гладким ее лбом. Зарплата, которую не выплачивают месяцами, а то и по полгода и больше, разваливающиеся колхозы и совхозы по соседству, родное КБ, отнюдь не единственное, где все научные сотрудники и инженеры вдруг стали не нужны вместе с их заслугами, степенями и познаниями. Такая популярная теперь профессия — челночницы, большими сумками везущие сюда польские джинсы и прибалтийскую косметику. Еще недавние коллеги, теперь случайно встречаемые на рынке за прилавками, в кофтах, теплых дутых сапогах и с непременным кошелем из кожзама на поясе. Все то, о чем Алена ни разу не обмолвилась ни в одном разговоре, заставляла ее без устали полоть и поливать грядки, собирать овощи и делать заготовки на зиму. Словно снова вернулись стародавние времена, когда зима означала голодно, и память о которых живет не столько в голове, сколько в коллективной душе народа, и оттого особенно крепка. Катя не верила в зиму. Все твердило ей о том, что в этом году зима не наступит. Вода также блестела в реке и высыхала, выплеснувшись из ведра на асфальт. Кузнечики цикали в дурманящей полыни, по палисадникам цвели рослые знойные мальвы и коврики-портулаки, а по окрестным полям вовсю полыхали подсолнухи, вертя за солнцем тяжелыми наивными головами. Утром по пути к умывальнику она сделала крюк и заглянула в их с Костей почтовый ящик. Сегодня там лежала морковка с тремя отростками, у которой Костин рука перочинным ножом вырезала умильную мордочку. Катя захихикала, чувствуя, что такое приветствие куда замечательнее любого доброго утра. Сразу после завтрака она, не в силах дождаться обеденного перерыва, села на велик и покатила на рынок, в автомастерскую, пожелать ответного доброго утра. Старый расхлябанный велосипед, несмотря на Костины самоотверженные попытки, трещал и скрипел. Бросив его у металлических ворот ангара, она осторожно заглянула внутрь, разведать обстановку. Сначала ей показалось, что в мастерской никого нет. Жаркий воздух от нагретой железной крыши, легкий ветерок метет по пыльному полу. Прямо у входа мотоцикл, собираемый Костей в свободное время, постепенно из разных деталей, еще не полностью готов, но уже не похож ни на один заводской. Тут до девушки донеслись голоса Костины и еще чьи-то ноги торчали из-под облупленного сгнутым крылом и проржавевшим бампером желтого москвича. Катя поозиралась по сторонам, чтобы не напороться на хозяина мастерской, и подошла ближе, слушая Костин баритон, отдающий эхом под днищем. «Ключ на 19 дай! Да не этот, вон тот! Вот, смотри, тут подтягиваешь, видишь? Давай сам! Защиту вообще поменять бы не мешало!» Поржавело все насквозь. Вторым парнем под машиной оказался Степа. Катя стояла над Костиными ногами в шлепанцах и разглядывала их с улыбкой. Длинные крепкие ступни. Одна все еще подмотанная бинтом. Вторые пальцы, на руках они назывались бы указательными, длиннее, чем большие, с короткими черными волосками на фалангах. Катя присела на корточки и легонько пощекотала у правой Костиной лодыжки. Реакция последовала мгновенно. Левая нога вместе со шлепанцем стала чесать правую. Катя уткнулась губами в коленки, чтобы не засмеяться, выждала время и пощекотала. Теперь уже левую лодыжку. Нога дернулась. Он хотел почесать ее рукой, но помешала груда металла на домкрате, нависшая над ним. «Да что ж такое!» — страдальчески пробормотал Костя и вылез из-под машины. Увидев девушку, он просиял, но тут же покосился на вторую пару ног, все еще торчавшую под бампером. Выразительно приложил палец к губам, и когда Катя понятливо кивнула, притянул ее к себе и принялся целовать. «Ты бы ее хоть поднял, а то я ее ноги тоже вижу, не слепой!» — раздалось недовольное высказывание под москвичом. И оттуда вылез растрепанный Степа. В руке у него был ключ, а на лбу смазанное пятно грязи. «Здорово!» «Ты всегда так рад меня видеть?» — насмешливо сощурилась Катя. Но поскольку паренек ничего не ответил, потянулась к Косте. «Как твоя нога?» «Чешется, значит, заживает». И оба они фыркнули одним им понятной шутки, не замечая, как мгновенно это разозлило Степу. Отсмеявшись, Катя добавила: «Мама тебе привет передавала». «Спасибо», — кивнул Костя. С мрачным лицом Степа стал раздраженно оттирать руки, потом швырнул тряпку в открытый капот. «Знакомишься с ее родителями? Что, уже пора?» И он с оскорбительным причмокиванием нарочито оглядел Катину талию. От неожиданности и такой красноречивой пошлости Кате кровь бросилась в голову. «Рот-то свой закрой», — тихо предложил Костя. «А то что?» — забальчиво откликнулся парнишка, подходя к нему ближе, выпячивая грудь и стараясь быть выше ростом, чтобы сравняться с более рослым братом. «Опять бить будешь?» Катя влезла между ними, разводя обоих в разные стороны. «Так, а ну, выдохнули! Брейк!» Костя поймал ее руку и прижал к груди, отводя подальше. «Сыкло ты, Степа!» Костя вдруг улыбнулся расслабленно. «Задираешься! Чуть ли не колесом тут ходишь перед Катей! А чуть что, сразу ныть! Конечно, я ж с тебя три шкуры спускаю, кожа вон лоскутами висит, живого места не найти, да, Степ? Так или так? Правду я говорю, а, Степ, нет?» «Да пошел ты!» — буркнул он и направился к двери, гордо сунув руки в карманы. «Сам иди!» — вдогонку отозвался Костя беззлобно, как от мухи отмахнулся. «Только когда кого другого посылать будешь, зубов не досчитаешься, понял меня?» «Ладно тебе!» — шепнула ему Катя, решив выступить миротворцем. — «Пусть. Через пару лет подрастет, сам разберется, что к чему». Степу при этих словах как будто пришпорили. Он вскинулся весь, брызжа слюной. — «А ты-то вообще что знаешь? Ты же курица-курортница. Думаешь, понимаешь что-то? Думаешь, взрослая, раз с ним по кустам шастаешь, да? выискалась взрослая, тоже мне. Костя в два рысьих прыжка настиг Степу и, схватив его за грудки, с грохотом припечатал в металлическую дверь. «Когда мы целовались, что-то ты не была взрослой!» — почти выкрикнул Степа в Катину сторону, не обращая внимания на хватку брата, которая тут же после этих слов и ослабла. «Мы не целовались!» — задохнулась Катя в негодовании. «Правильно, это ты меня целовала!» И Степа осклабился, продолжая юродствовать. «А ему не сказала, видать?» Костя тряхнул его так, что чуть дух не вышиб, и отшвырнул в сторону, рявкнув: «Пошел отсюда!» Степа чудом удержался на ногах, попятился и исчез за дверью. «Я его поцеловала. Это правда!» Катя говорила твердо и тихо, глядя Косте прямо в глаза, хотя это требовало усилий. У него стал такой страшный взгляд, не злой, не свирепый, наоборот, отстраненный, незнакомый. Непонятно бирюзовые глаза, которые могли бы лучиться теплом, сейчас заиндевели. «Потому что он меня заставил», — пояснила она и положила ладонь на его запястье. Костя мягко высвободился. «Ты не обязана отчитываться». «Я не отчитываюсь, я объясняю». «Понятно», — кивнул Костя. Он прошелся взад-вперед по ангару, поднял с пола какой-то винтик, покрутил в руках и с недоуменным видом, словно видел впервые в жизни, отнес к стоящему у стены стеллажу с коробками, коробами и ящиками. Долго раздумывал, потом кинул винтик в один из них и продолжил бессмысленно скользить взглядом по полкам. Катя вздохнула. «Я узнала, что ты в милиции». Костя стоял к ней спиной, но она все равно заметила, как он напрягся, как закостенела его шея через завиток каштановых волос, переходящая в затылок. «Мне сказали, что ты побил в школе окна и залез в библиотеку, но я... Мне показалось, что ты не можешь этого сделать. Вернее, можешь, конечно, но не стал бы, потому что... Просто не стал бы. А потом я догадалась, что это Степа, и побежала к нему, а он все подтвердил и поставил условия. Я его целую, а он идет в милицию и во всем признается». Она снова вздохнула, уже тяжелее. «Так мы и поступили. И меня выпустили», — закончил Костя. «А потом мы пошли в парк. И теперь уже я тебя целовал». «Да». Он вдруг сорвался с места, почти бегом пересек мастерскую и заскочил верхом на мотоцикл. «Костя, подожди!» Мотоцикл свирепо взревел. Костя сжал газ и рванул с места прямо в открытые ворота. «Костя!» Катя кричала во всю силу легких отчаянно, но он не оглянулся. Девушка выскочила по еще пылящей дороге, прыгнула на велосипед и, что есть мочи, принялась крутить педали. Мотоцикл удалялся, так что она не могла долго преследовать его. Но Катя словно не понимала этого. Она крутила педали, пока каретка не сломалась окончательно, и тогда на полном ходу кубарем слетела в бурьян за обочиной. Когда она вылезла, пытаясь оттереть грязь, кровь и зелень травы с колен и локтей, внешний ее вид полностью соответствовал внутренним руинам. Так она впервые узнала, что Костин мотоцикл готов, что Костя и она, оказывается, не слиты воедино на всю жизнь, и что он может просто так исчезнуть, оставив вместо себя стол пыли. Велосипед она кинула в ограде, даже не удосужившись затащить в сарай. Это было уже не средство передвижения, а бесполезная израненная груда металла, и только правила приличия помешали ей бросить его посреди поселка. Не заходя в дом и не показываясь на глаза матери, Она залезла в летний душ, задернула веселенькую клеенчатую занавеску и открутила ржавый вентиль. Вода сочилась слабой струей самотека, очень горячая, щипала порезы и царапины. И глаза. Она не сразу пришла домой. Сначала дотащила велосипед до калитки Костиного дома. Прислушивалась. Где-то в глубине души она опасалась за Степу. Хоть Костя и казался ей мирным и спокойным человеком. Такого взгляда, как сегодня, она у него еще не видела. И боялась, что с братом дело дойдет до кулаков. В конце концов, кто их разберет, мужчин? Вроде бы понятные и прямые, но их слова и поступки кажутся подчас такими необъяснимыми. Совершенно не кстати вспомнилась разбитая Костей Степина губа. Зачем он тогда ударил брата? Узнал, что тот залез в библиотеку? Но сказать честно, не такая уж большая это беда, по поселковым меркам, разбить в школе окно. Кто не делал чего-то подобного? Только самые правильные. Судя по рассказам, которые то и дело всплывали в речи Маркела, Вани Остапенко или самого Кости, эти ребята правильными не были. И разбитые стекла, и сломанные соседские груши, и прятки от ночного сторожа на территории фабрики. Много было всякого в истории их компании. Значит, дело не в библиотечном окне. Вдруг Катя заподозрила, что Костя ударил Степу из ревности. Он понял, что паренек влюблен в Катю, и решил сразу показать, кто тут главный. Но сама эта мысль так не вязалась с образом Кости, который уже радужно сложился в ее душе, что Катя стала сама не своя от этих подозрений и сомнений. И чем дальше она брела по Пряслиню, тем больше сомнений шевелилось в ее голове. Ей чудилось, что Костя более не знаком ей, чем случайный прохожий. Она смыла под душем грязь и пыль, но нагретая солнцем вода, льющаяся на макушку, не принесла ясности мыслей. Катя уже хотела запереться в комнате, когда из сарая выглянула Алена и попросила помочь ей выстирать плед. Китайский плед, большой, напоминающий мягкий ковер, пришлось тащить на реку, под мост. Здесь лежали в наклон несколько железобетонных плит, на которых пряслинцы обычно мыли половики и автомобильные коврики. Алена и Катя расстелили плед на плите, взяли по куску пахучего хозяйственного мыла и, окатив одеяло водой, стали, ползая на коленях, тереть его. Рядом важно гоготали гуси. Один из них норовил цапнуть Катю, и ей пришлось замахнуться на него. Он недовольно зашипел, выгнув шею, захлопал крыльями угрожающе, и рассердившаяся в конец Катя отогнала его, вооружившись хворостиной и топая ногами. Эта маленькая схватка почему-то вымотала ее сверх всякой меры. Потом плед, набухший от воды и ставший неподъемным, кое-как они вдвоем затащили в реку. Клочьями поплыла пена. Течение подхватывало и полоскало розовые цветы, выбитые на ткани, и те казались причудливыми водорослями в толще речной воды. «Держи! Держи!» Из оцепенения ее выдернул взволнованный голос Алены. Девушка успела схватить уплывающий на глубину угол пледа. Шорты и футболка намокли. «Ты чего? Где витаешь?» Катя не ответила. Они с сопением вытащили плед на мелководье и стали выкручивать его в жгут. Ткань отяжелела, с нее стекали струйки, руки скользили, и не получалось никак ухватить крепче. «Что случилось-то? У тебя лицо, будто кто-то умер», — не выдержала Алена. «Да нет». «Что тогда?» — Катя вздохнула. «Поссорились», — догадалась мать. В ответ Катя только кивнула. Слово «поссорились», хоть и было верно по сути, никак не отражало всего, что чувствовала Катя, и что произошло в автомастерской. Такая буря, столько сомнений, ощущение краха, трагедии. Чего-то непоправимого оказалось всего лишь словом «поссорились». Алена мельком улыбнулась, не принимая слишком близко. Чего-то подобного Катя и ожидала. А что еще может сказать ее милая, такая любимая мама? Сейчас она начнет утешать ее, говорить, что не обязательно помириться, что все это несерьезно, и все пары время от времени ссорятся. Обезветренная любовь — удел романов и мелодрам. Это то, что говорят все близкие друг другу, пытаясь подбодрить и примирить с житейской бурей. Хотя вполне может статься, что в таких словах правды не больше, чем в рекламном слогане. Зато звучит хорошо, и Катя уже была готова принять мамины слова. «Может, оно и к лучшему». Зажав колени край пледа, Алена с усилием выжимала середину. «Скоро осень. Такие сильные переживания тебе сейчас ни к чему. Нужно просто отдыхать и набираться сил. А в октябре ты уже и не вспомнишь обо всем этом. Уж я-то знаю». Катя не могла поверить, что мама произнесла это. Так буднично, так по-родительски, свысока. Совершенно не понимая, что внутри у нее все трепещет. «Мам, да все я знаю, Кать. Институт скоро, а у тебя голова не тем занята. Все эти детские эмоции — просто пустая трата времени». Алена посмотрела на нее с таким сочувствием и пониманием, что Катю затошнило, а мать, не замечая этого, потянулась и потрепала ее по черной челке, зигзагом упавшей на глаза. «Хорошо, что тебе всего 17. Когда будешь постарше, поймешь, какая это все чепуха». Катя отступила на шаг и чуть не поскользнулась на илистом дне. «Ты же не понимаешь! Ты же ничего не понимаешь, мам! Да как ты вообще?» Не договорив, затряся головой, как в припадке, Катя отшвырнула свой конец пледа, и тот плюхнулся в воду, а она выскочила на берег. «Катя, а ну вернись!» В окрике появилась нотка, которую обычно Алена себе не позволяла. Услышав ее, Катя припустила по тропинке через кусты вверх, выскочила на раскаленную дорогу и бросилась по ней, поскальзываясь на мокрых шлепанцах. Алена проводила ее сощуренным взглядом. Потом, поджав губы, взвалила на плечо снова набрякший жгут пледа, покачнулась от тяжести, он весил никак не меньше мешка картошки, и упрямо побрела из воды к бетонной плите, с которой стремительно испарялись темные пятна влаги. Они не разговаривали до самого вечера. Катя не поинтересовалась, как Алена смогла дотащить мокрый плед до дома, хотя и чувствовала себя виноватой, что оставила мать одну под мостом. Алена тоже не шла навстречу. Она присутствовала в доме тихо, но явственно, за стеной, за дверью, позвякивая посудой, скрипя стулом, но мириться не заходила. Даже ужинать не позвала. А Катя не вышла. Обе знали, что перегнули палку. Ни одна не желала уступить. Весь вечер Катя пролежала в кровати, уставившись в потолок. Через потолок тянулась неровно рубленная топором балка, несколько раз побеленная, и по ней ползали сонные от жары мухи. Сначала она прислушивалась к шагам матери, к звукам дороги, ожидая услышать тарахтение мотоцикла. Потом она устала ждать и просто наблюдала за черными мухами на белом потолке, пока по углам не свалялась комкастая тьма. К ночи появился комар. Он нудел, беспокойно присаживаясь то тут, то там, и в итоге, грациозно отвесив ломкие ноги, укусил девушку за локоть. В щель под дверью прополз тяжелый капустный дух тушеных голубцов. Потом запах истончился и смешался с ночным ветром. Совсем стемнело, и за стенкой заскрипели пружины Алёниной кровати. Тогда Катя через окно выпрыгнула в сад и устроилась под старой голенастой сиренью на скамеечке, улегшись на спину. Перед глазами ее развернулось искристое одеяло звездного неба. Чем дольше на него смотреть, подумала она, тем ниже оно становится, как будто падает, или она улетает вверх. Это сапфировая тьма, и эти мерцающие льдинки никак не получается сфокусировать взгляд только на одной. Если выбрать самую яркую и смотреть на нее, то через секунду она померкнет, а ее тусклые соседи вдруг рассияются, так что невозможно не поглядеть и на них тоже. Их сотни, их тысячи, этот звездный песок, неровно рассыпанный по небу, и толстый увесистый Млечный Путь, который ей самой в Москве кажется просто выдумкой, потому что там его уже много лет никто и не видел. И, конечно, под далекими перемигивающимися звездами ей стало невыносимо. Такие теплые ночи и такие звезды ведь созданы для ласкового шепота, не для уныния. А Костя так и не пришел, чтобы разогнать его. Она совершенно одна. Настена Сойгина теперь даже перестала забегать в гости. И хотя видятся они каждый день, но чаще издали. И все общение свелось к дежурным «Привет, пока!» Маркел, друг Кости, а не ее. Если Кости нет рядом, она все равно, что на Луне. А виной всему что? То, что она спасла Костю от еще одной ночи в обезьяннике? Несправедливо это. Костя не зря вспомнил, что целовал ее под плакучей ивой. Сколько прошло после того, как она поцеловала Степу? Час? Больше? Да и поцелуем это не назвать, так, чмоканье. Так давно, так незначительно, что она его и не заметила. Смешно, как одно и то же, по сути, действие может быть и страшно важным, и совершенно ничтожным. И если бы не глупая Костина ревность, если бы он просто решил, что все это ничего не значит, как не значит на самом деле для нее, если бы... Кате вспомнилось, как в его день рождения они возвращались обратно из их большого плавания. Браслет из незабудок, который Костя ей сплел, совсем увял, и она бросила его в воду, испугавшись своего сентиментального желания засушить между страниц какой-нибудь книги. Засушить означало бы оставить в прошлом и вспоминать голубенький веночек, поплывший по волнам и подхваченный кильваторной струей их лодки, был для этого слишком живым. И пока лодка не ушла за поворот, он все держался на плаву.